Глава 16. День выдался длинный и утомительный. Прежде всего Инга съездила в центр магии. Несмотря на опасения, что госпожа Лионелла не захочет ее выслушать, не говоря уж о том, чтобы ответить на некоторые вопросы, разговор получился. Инга сразу сообщила госпоже Лионелле, кто она и с какими вопросами пришла. Гадалка вначале хмурилась и поджимала полные губы, отказываясь от беседы. Конкурентов никто не любит. Но Инга объяснила, что приехала за помощью, пообещала эту помощь оплатить, как, скажем, обряд по снятию сильной порчи. В конце концов Лионелла согласилась и даже пригласила гостью пройти в отдельный кабинет, отдав девушке-администратору распоряжение принести чай и печенье. «Помню, приходила ко мне девушка». Лионелла неторопливо приступила к разговору после того, как все церемонии с оплатой помощи и подачей администратором чая были произведены. «У девушки сильно испорчена карма. У меня очень большой опыт работы». Лионелла бросила на Ингу снисходительный взгляд. «Но мне еще не доводилось видеть такого». «Это не порча», — не выдержав, перебила Инга. «Это не порча», — кивнула Лионелла, недовольно покосившись на посетительницу, словно та решила усомниться в ее знаниях. «Это проклятие, и, смею предположить, сделанное очень сильным магом. Настолько оно мощное. Вот что я увидела в раскладе той девушки», — таинственным шепотом провозгласила Лионелла, округляя глаза и откинулась на спинку кресла с таким горестным вздохом, словно только что предрекла гибель планеты. «Думаю, магический обряд был совершен с использованием крови и могильной земли». Ничего нового для Инги она пока не сообщила. Только в отличие от Лионеллы, Инга считала, что обряд был совершен не в единственном числе, то есть произошло наложение обрядов. Сначала было сделано заклятие, а сверху положено другое, способное, если не уничтожить первоначальное заклятие, так значительно исказить. Ингу интересовало, что Лионелла увидела в своем раскладе на тот момент и почему не взяла Ларису в работу. Поэтому она задала следующий вопрос. «А снять его вы девушке не предложили? Это ведь стоило бы хороших денег». Лионелла покосилась на Ингу с таким выражением, будто вдруг обнаружила, что беседует с сумасшедшей. Она даже поставила обратно поднесенную уже было ко рту чашку с чаем. Побарабанив по столу пухлыми унизанными перстнями и кольцами, пальцами, гадалка еще какое-то время с неменяющимся выражением глазела на гостью. «Дочь моя!» Лионелла кашлянула и, снова сделав паузу, ответила на Ингин вопрос вопросом. «А вы бы взялись за снятие такого заклятия, которое может уничтожить вас, сломать как спичку? Никакими деньгами такой риск не окупится. Причем еще не факт, что его удалось бы снять даже ценой собственной жизни». Инга ничего не ответила, только криво усмехнулась. «И не пытайтесь, дочь моя!» — испуганно вскрикнула Лионелла, забыв о своем снисходительно-покровительственном тоне. «Вы еще слишком молоды и неопытны. Да и, думаю, та девушка может спокойно жить и ни о чем не беспокоиться. Проклятие, как я увидела, находится в спящем состоянии. Девушка просто его носитель». «Она уже проснулась?» — перебила Инга Лионеллу и увидела, как округлились испуганные глаза гадалки. «Недавно, после того, как девушка побывала у вас». Инга отправилась в библиотеку, где провела 4 часа, роясь в книжках по магии и оккультизму. Она надеялась найти хоть какую-то информацию об известных старинных и относительно молодых проклятиях. Некоторые предания и легенды она записывала в тетрадь, чтобы потом более внимательно изучить их дома. Домой Инга попала довольно поздно. озябшая, голодная и уставшая. «Привет!» Устало поздоровалась она с девушкой, вышедшей из комнаты встретить ее. «Не скучала?» Девушка улыбнулась и привалилась плечом к стене, наблюдая за тем, как Инга разувается и снимает верхнюю одежду. «По тебе скучала. Как у тебя?» «Не знаю еще». Инга потерла холодные ладони и нахмурилась. «Устала и замерзла. И есть хочу». «Я сварила борщ. Сейчас подогрею». «Замечательно», — обрадовалась Инга и поцеловала девушку в щеку. «А я пока приму горячий душ». После душа и ужина Инга, извинившись перед девушкой, села перед компьютером и вошла на закрытый сайт магии. Здесь пользователи, такие же, как и она, практикующие маги, обменивались советами и запрашивали друг у друга в случае необходимости помощи. Инга набрала пароль, ввела свой ник «Инна», под которым ее знали, и задала на форуме вопросы. «Я не буду тебе мешать?» В комнату заглянула девушка и замерла в дверях. «Нет, что ты!» Инга обернулась и ласково улыбнулась. «Я скоро закончу, Лёка». Девушка, которую Инга назвала Лёкой, тихо скользнула в комнату и свернулась клубочком на диване. «Ты похожа на маленького рыжего котенка», бросила на нее короткий взгляд Инга и усмехнулась. «Мне нравится смотреть на тебя», — робко призналась девушка. «Когда я смотрю на тебя, мои мысли складываются в тексты песен. А мне очень приятно, что я могу вдохновлять тебя на новые песни, Лёка. Я возьму у тебя карандаш и лист бумаги». Инга молча кивнула и с вниманием уткнулась в компьютер. Пошли первые ответы на ее запрос. «Госпожа Серафима, Инна, а ты не нагнетаешь ситуацию?» «Фирса, ни о чем подобном не слышала. Белая ведьма. Инна, есть фотография клиентки? Привози, я посмотрю». «Летучая мышь, некоторые старинные проклятия снять практически невозможно, но надо хотя бы знать, на что они наведены, кем и так далее». «Фирса, летучая мышь Инна у нас и спрашивает, чтобы узнать легенду проклятия». Участницы форума спорили, охали, советовали Инге отказаться от такой трудной клиентки и ничего дельного не предлагали. Девушка отвела уставшие глаза от монитора и потянулась, разминая затекшую спину. Лёка за ее спиной что-то молча строчила на листке бумаги. Инга, бросив еще один взгляд на монитор, отстучала форумчиком «отбой» и выключила компьютер. «Ну как?» — спросила Лёка, когда она подсела к ней на диван. «Да никак». Инга откинулась на спинку дивана и, заложив руки за голову, посмотрела в потолок. «Клиентка у меня сложная, не могу справиться. Пытаюсь понять, собираю информацию. Не лучше ли передать ее другому магу?» «Не могу. Она девушка моего брата. И раз я уж взялась...» «Да и есть некоторые другие причины». Инга, протянув руку, потрепала встревоженно замершую девушку по коротко стриженному рыжему затылку и перевела разговор на другую тему. «Ну, что ты написала? Почитаешь мне?» «Потом», — застеснялась Лёка. «Ты же знаешь, я не могу читать стихи, могу только их петь. Когда музыка и стихи вместе, лучше погадай мне». «Я же недавно гадала тебе. Говорила, что у тебя все будет хорошо». «Я еще хочу, пожалуйста». Девушка трогательно, словно в мольбе, сложила перед собой ладони и, глядя на Ингу большими зелеными глазами, умоляюще попросила. «Хорошо, только пойдем в другую комнату. Давай в гостиную. Там уютно». «Я принесу нам чай», — тут же обрадовавшись, предложила Лёка и, сорвавшись с места, побежала на кухню. Разложив карты, Инга чиркнула зажигалкой и закурила. Некурящая Лёка чуть поморщилась, но промолчала. Затаив дыхание, она всматривалась в лицо Инги, силясь прочитать по его выражению приговор, вынесенный картами. «Лёвина Катерина, и откуда у вас в душе столько неуверенности и недовольства собой?» Инга оторвала взгляд от карт и с усмешкой посмотрела на сжавшуюся в ожидании вердикта девушку. «Катя, ну в самом деле...» «Не зови меня Катей, не люблю это имя. Я выбрала псевдоним и живу под ним». «Не буду больше, Лёка», — с улыбкой извинилась Инга. «Но ты мне объясни, почему ты так не уверена в себе и своем таланте? Через весь расклад проходит эта твоя неуверенность». «А что будет? Что меня ждет?» Лёка с волнением и тревогой всматривалась в разложенные карты. Ее щеки, обычно бледные, даже покрылись легким румянцем. «У тебя будет взлет, может быть, даже стремительный. Но тебе придется пройти через некоторые трудности. Несерьезные, хотя тебе они покажутся серьезными настолько, что ты даже...» Инга помолчала, стряхнула пепел и подняла взгляд от карт на Лёку. «Что ты даже впадешь в депрессию. Вот это я делать тебе не рекомендую. Не хотелось бы, чтобы ты попала в больницу с нервным срывом. Поверь мне, можно обойтись и без него. У тебя получится». Лёка с заметным облегчением перевела дыхание и улыбнулась. «Конечно, карьера требует жертв», — продолжала Инга. «В чем ты находишь? В чем-то теряешь. А потери будут серьезными? Для тебя они не будут болезненной жертвой». В глазах Инги мелькнула легкая печаль. Мелькнула и пропала, будто ее и не было. Концерты, записи, новые люди — все это закружит тебя вихрем. Печалиться тебе будет некогда. Лёка обрадованно взвизгнула и бросилась Инге на шею. «Я тебя так люблю! Так люблю!» Инга лишь улыбнулась и с нежностью поправила длинную челку девушки, убрав волосы с лица. Лариса, невольно ощущая некоторую тревогу, погрузилась в удобное кресло рядом с Вадимом и с неприязнью покосилась на ремень безопасности. Парень перехватил ее тревожный взгляд и засмеялся. «Я не принуждаю тебя пристегиваться». «Да уж, пожалуйста», — тихо проворчала она. О недавней аварии и заклинившем ремне Лариса вспоминала еще с содроганием. И вообще, она бы сейчас предпочла в качестве средства передвижения метро, а не машину, но не осмелилась сказать об этом Вадиму. «Я не буду сильно гнать, не бойся», — угадал тот ее страхи и завел двигатель. Машина тронулась с места и выехала из унылого больничного двора. Чтобы немного отвлечься, Лариса попросила Вадима включить музыку. Он нажал на кнопку, и из динамиков полилась песня. «Мир изначально хороший, связанный с будущим, прошлым. Мир предназначен для нас, созданный нами здесь и сейчас, свитый из сказок и песен. Изредка мрачен, изредка весел, мир из улыбок и слез. Глупая шутка всерьез». «Кто это поет?» Слушаясь в музыку и слова, Лариса повернулась к Вадиму. «Певица, еще неизвестная по имени Лёка. Псевдоним, конечно. В жизни девушку зовут иначе. Диск, кажется, записан на ее личные средства и не растиражирован. Его Инга в машине забыла. Если не нравится, посмотри в бардачке другие диски». «Нет, наоборот, очень нравится», — горячо заверила Лариса и сделала звук громче. «А откуда у Инги диск, раз он еще не тиражируется?» «У сестры моей спроси», — откликнулся Вадим. Она с Лёкой постоянно общается. — Ладно, спрошу, — ответила Лариса и замолчала, слушая песни. — Если хочешь, заедем куда-нибудь поужинать, — покосившись на притихшую девушку, предложил Вадим. — Нет, хочу поскорей домой. Она сделала звук тише. Я уже давно не была у себя. Вначале, после того, как Алена погибла, жила у родителей, а потом попала в больницу, где меня продержали целую неделю. Зачем столько? Я ведь практически не пострадала. Просто легкое сотрясение, шок. Вполне бы могла и дома прийти в себя, а то от этих уколов я только спала. Мы уходим, чтоб вернуться и продолжить путь назад. По спирали каждый шаг, для того, чтобы вдруг проснуться. Где проснуться? С кем и как? Неотрывно день за днем сон сменяет новый сон. Ты мне снишься, ты в тумане, снова пропасть между нами. По глазам ведешь рукою, не проснешься. Будь со мною, лишь во сне мне это надо. Лишь во сне мы будем рядом. Я обязательно расспрошу твою сестру об этой певице. Мне очень понравились ее песни. Можешь взять диск домой, послушать? Ой, спасибо. Лариса обрадовалась и пообещала. Я тебе его завтра верну. Вадим свернул в переулок и припарковал машину во дворе ее дома. Лариса зажгла в коридоре свет и радостно воскликнула, повернувшись к Вадиму, вошедшему следом. «Вот я и дома!» Сняв ботинки, она прямо в куртке прошлась по квартире, зажигая везде свет. Вадим разулся и с сумкой в руках вошел за Ларисой в комнату. «Твои вещи? Куда их поставить?» «Да где хочешь! Ой, я родителям не позвонила! Не сказала, что меня выписали сегодня!» «Ладно, позвоню потом, в понедельник». Она улыбнулась и плюхнулась на диван. «Очень торопишься». «До понедельника совершенно свободен», — заверил Вадим, опускаясь рядом. «А почему ты так на меня смотришь?» От его долгого пристального взгляда ей стало неловко, и она смущенно потупилась. «Любуюсь. Нельзя?» «Нельзя», — отрезала она. «Пока я выгляжу, как выленившая тряпка, нельзя». «Интересное сравнение», — засмеялся Вадим, но взгляда не отвел, когда Лариса, вскочив с дивана, принялась что-то искать в шкафу. «Я быстро приведу себя в порядок, а ты можешь пока поставить чайник». Хлопнула дверь ванной, и через некоторое время послышался шум воды. Вадим поднялся с дивана и отправился на кухню. Поставил на плиту чайник и вернулся в комнату. Полистал немного женский журнал, оставленный на телевизоре, просмотрел подборку музыкальных дисков, прошелся по комнате, с любопытством рассматривая обстановку. Ему было интересно знать о хозяйке квартиры как можно больше, как она засыпает, свернувшись калачиком или раскинувшись на постели, какую музыку она слушает, под какую грустит, а под какую радуется. Вадим пытался представить себе Лару в разных бытовых ситуациях, и ему казалось, что она бы нравилась ему в любом виде, даже сонная и растрепанная, без косметики на лице и с покрасневшим от простуды носом. Он постарался вызвать в памяти ее такой, какой видел в офисе, в строгом деловом костюме с завязанными в хвост волосами. Но непослушные мысли рисовали другой. Вот она сейчас в душе, одетая лишь в переливающийся на свету водный бисер. Лара выйдет из ванной, и от ее влажных длинных волос, от разрумяненной гладкой кожи, будет пахнуть так притягательно, что чай пить они уже вряд ли будут. Он боялся, что не сможет чинно сидеть напротив нее и следовать чайному ритуалу, как чопорный англичанин на светском приеме. Каким богам помолиться, чтобы дали сколько-то мгновений выдержки? которые покажутся адовой вечностью для соблюдения чайной церемонии. Вадим сделал круг по комнате, прислушиваясь к шуму воды в ванной. Назойливые фантазии не отпускали. Прямо беда. Он вздохнул и остановился перед сервантом. Сосчитал все чашки, которые стояли на верхней полке, и все блюдца. Количество чашек равнялось количеству блюдец. Хотел было начать считать чашки с блюдцами на второй полке, но увидел фотографию в рамочке. Открыв дверцу серванта, он достал ее. Лариса с Аленой. Две сестры, совершенно не похожие друг на друга, светленькая и темноволосая, спокойная и взбалмошная, улыбались в камеру. «Ох, Аленка, улыбаться бы тебе еще в этой жизни, радовать молодых людей своим смехом и милыми капризами!» Вадим осторожно поставил фотографию на место и взял другую, Аленину. Здесь она еще не остригла коротко волосы, и лет ей, наверное, не больше 17. Милая девчушка, юный цветок, распустившийся ранней красотой. Мысли об Алене отозвались приглушенной болью. От неприятия и непонимания факта такой внезапной смерти. Ей бы закончить институт и найти интересную работу. Кружить головы мужчинам и разбивать их сердца. Любить самой и купаться в любви. Выйти замуж и родить такую же красивую дочку. Ей бы просто жить. «Ты очень сильно любил Алену». Погрузившись в свои мысли, Вадим не услышал, как Лариса вышла из ванной и почти бесшумно подошла к нему. Вздрогнув от неожиданности и растерявшись, он торопливо поставил фотографию Алены на полку серванта и закрыл стеклянную дверцу. «Извини». Вадим старался не встречаться с Ларисой взглядом, а она, пристально вглядываясь в его лицо, замерла в ожидании ответа на свой вопрос. Сильно ли он любил Алену? А любил ли? Кому-то там, наверху, зачем-то понадобилось прочертить три линии, линии их судеб, в одну точку пересечения, сплести три нити в одну косичку и разыграть чью-то жизнь в «Орел-решка». Не повезло Алене? Или это, скорее, происки темного царства? Спутать, смешать, растереть в одном котле и любовь сделать разменной монетой. Лариса поняла затянувшееся молчание Вадима по-своему. И какой умник провозгласил когда-то как аксиому, что молчание — знак согласия. Какой шкалой он измерял доли секунд молчания, вводя критерий «затянувшееся». Сколько возможных счастий разбилось об эту последнюю пограничную долю секунды, после которой молчание приговаривалось как затянувшееся и отправлялось на Голгофу под вердиктом «знак согласия». «Алена всегда будет стоять между нами». Вот ее вердикт, произнесенный еле слышным шепотом. Если сказать громче, голос сорвется от разрывающего сердца отчаяния, от множества незаданных «почему». Ее горький шепот и отведенный взгляд. И опять его затянувшееся молчание, принятое ею под грифом «знак согласия». Он так и будет любить ее младшую сестру, не ее. Приговор, вынесенный ею самой себе, при виде фотографии Алены в его руках. Она не простит, не забудет. Гибель ее сестры встала между нами. Приговор, вынесенный им самому себе, после фразы «Алена всегда будет стоять между нами». На эту фразу ответ у него не нашлось. Судья вынес вердикт. Ошеломленный приговором, подсудимый ответил молчанием. «Мне лучше уйти. Прости». Она не стала его удерживать, проводила глазами, в которых уже закипали слезы, и вздрогнула от звука захлопнувшейся двери. «Я знаю. Ошибка. Но без сожаления я вижу. Идет все без исключений. Надежды на что-то другое глупы. Попытки подняться с земли нелегки». Лариса лежала на диване, уткнув лицо в ладони и вслушиваясь в слова и музыку песен и в собственные мысли. Заплакало небо слезами и снегом, дождем и метелью над нами с тобой. Заплакало небо бездушно и слепо, скрывая за тучами тягостный вой. Вадим не опроверг и не подтвердил ее слова. Он словно попал в ловушку. Что бы он ни произнес, все равно между ними заслоном встала ее фраза. «Алена будет между нами». Их чувства, еще только зародившиеся, не окрепшие, уже разбиваются о ее ревность к младшей сестре. Так ли ей важно знать, любил ли он ее сестру? Неужели это для нее важнее их настоящих отношений? «За временем серым скучаю несмело, скучаю, тоскую, но не по тебе. Два вечных конфликта. Душа бьется с телом, и все это борется с тем, что извне. Избавиться бы от влечения к нему, странным образом превратившегося в болезненную зависимость, но невозможно. До слез невозможно, до боли, до немого крика, до сжатых кулаков, до искусанных в кровь губ. Алена между нами». Лара бессильно пыталась бороться с собой, уговаривая свое истосковавшееся сердце послушаться голоса разума. «Твоя семья не примет этого человека», — нашептывал другой голос. А душа, вопреки разуму и всем на свете голосам, рвалась к тому единственному, кого выбрало сердце. «Целую ладони, сжавшись в клубочек. Теперь никого. Мы с тобою одни. Теперь так неважно, что звезды пророчат. С тобой мне не страшно, хоть гаснут огни». «Это даже не любовь. Это нечто большее. Ее потребность быть рядом с этим человеком, как потребность дышать. Без него ее не будет. Она умрет, задохнувшись без воздуха. Засохнет, как цветок без воды. Ей уже не так важно, любил ли он ее сестру. И как бы кощунственно это ни звучало, ей было практически все равно, что его не примут ее родители. Ей, чтобы жить, нужно быть с ним, дышать одним воздухом, скучать по нему уже с первой секунды разлуки, любить так отчаянно и сильно, как любят в первый раз, ловить его случайный взгляд, а поймав, умирать и возрождаться от счастья, отдавать признание в любви, как клятву, целовать кончиками пальцев его кожу и замирать от его прикосновений, заниматься любовью с такой страстью, как в последний раз, и обессиленный засыпать рядом, уткнувшись носом ему в плечо, шагать с ним в новый день и, окунаясь в повседневные заботы, каждую новую мысль отдавать ему, искать в толпе похожих на него и не находить, потому что уже есть он. Несерьезно с ним спорить, несерьезно ссориться по мелочам и серьезно мириться, раздражаться на его несговорчивость и искать компромиссы, упрямиться самой и сдаваться перед его уговорами, делиться настроением, заботами и тревогами, вместе молчать, потому что слов уже не требуется, или, разговаривая в азарте, договаривать друг за другом окончание фраз. Сидеть с ним рядом, если он болен. А если больна сама, с благодарностью принимать из его рук горькое лекарство. Вместе проживать настоящее, строить планы на будущее и вспоминать общее прошлое. Позволять ему себя любить, принимая его любовь как бесценный дар, и просто любить самой. Лариса не сразу заметила, что диск доиграл. Ее мыслям теперь аккомпанирует тишина. Встав с дивана, она вытащила диск из музыкального центра. С Вадимом точки соприкосновения останутся через этот диск, который нужно вернуть, через встречи с его сестрой. Интересно, что бы сказала Инга, узнав, что Лариса вновь засомневалась в чувствах Вадима? В лучшем случае бы просто усмехнулась, таким образом перечеркнув ее сомнения. Лара, подумав об Инге, взяла мобильный телефон, чтобы позвонить ей, и вместо Ингиного номера набрала номер ее брата. И одновременно с тем, как в трубке раздались длинные гудки, в дверь также длинно позвонили. Лариса открыла дверь и увидела на пороге Вадима. Отняв руку от звонка, он сунул ее в карман, чтобы вытащить заливающийся трелями сотовый. «Это я тебе звоню». Она усмехнулась и нажала кнопку отбоя на своем телефоне, который все еще в ожидании ответа сжимала в руке. Вадим кивнул и сунул трубку обратно в карман. Все слова, которые он придумал, сидя в машине под окнами Ларисиного дома, и которые он собирался ей сейчас сказать, вылетели из головы. Молча кляня себя за свое неловкое молчание, Вадим стоял по ту сторону порога, привалившись плечом к стене и смущенно улыбаясь. Она тоже молчала, с такой же улыбкой рассматривала его, забыв пригласить войти. «Знаешь, я вернулся, чтобы сказать тебе. Впрочем, уже и не помню, что хотел тебе сказать, а ведь подготовил целую речь. Наверное, пришел пожаловаться на свою никудышную память и сказать, что оратор из меня тоже плохой. Я болтливый, когда не надо, а когда надо...» Все нужные слова вдруг вылетели из головы. А я звонила, чтобы сказать. «Не на все слетевшие с языка вопросы мне так уж надо получить ответы. Мне гораздо важнее то, что есть, чем то, что было. Можно войти?» «Да, конечно, извини». И она, спохватившись, посторонилась, пропуская его в квартиру.